Глава 11. Сражение на Ракитном озере. Через месяц после разрушения самоваров, имеется в виду уничтожение самогонных аппаратов у хуторян, я послал колониста Гуда с чертежами в имение Трепки. У нас к этому времени вошло в обыкновение говорить «во вторую колонию». Во второй колонии еще никто не жил, работали плотники, да на ночь приходил наемный сторож. Иногда туда приезжал из города наш техник, нарочно приглашенный для руководства ремонтом. Вот к нему я и отправил Гуда с чертежами. Только что выйдя из колонии и обойдя озеро, Гуд встретил компанию председателя сельсовета Мусия Карповича и Андрея Карповича. Компания по случаю праздника Преображения была в веселом настроении. Председатель остановил Гуда. «Ты что несешь?» «Чертеж». «А ну иди сюда! Обрез у тебя есть?» «Какой обрез?» «Молчи, бандит! Давай обрез!» Дед Андрей схватил Гуда за руку, и это решило вопрос о дальнейшем направлении событий. Гуд вырвался из дедовых объятий и свистнул. В таких случаях колонистами руководит какой-то непонятный для меня, страшно тонкий и точный инстинкт. Если бы Гуд просто совершал прогулку вокруг озера, и ему вздумалось бы засвистеть вот этим самым разбойничьим свистом, просто засвистеть для развлечения, никто бы на этот свист не обратил внимания. Но теперь на свист Гуда сбежались колонисты. Начался разговор в тонах настолько повышенных, насколько может быть возмутительным подозрение, что у колониста есть обрез. Несмотря, однако, на высоту тона, собеседование окончилось бы благополучно, если бы не Приходько. Узнав, что у озера что-то произошло, что Гуда кто-то назвал бандитом, что конфликт сомнений не вызывает, Приходько выхватил из плетня кол и бросился защищать честь колонии. Решив, очевидно, что дипломатические переговоры кончены и наступил момент действовать, Приходько ураганом налетел на враждебную сторону и опустил кол на голову деда Андрея, а потом на голову председателя. Преображенская компания беглым шагом отступила и скрылась за неприступными воротами владений деда. Удар Приходько всем показался правильным делом. Двор Андрея Карповича окружили, началась правильная осада. Я узнал о недоразумениях, происшедших на границе, только через полчаса. Придя к месту военных действий, я увидел интересную картину. Приходько, Митягин, Задоров и другие сидели на травке против ворот. Вторая группа во главе с Буруном наблюдала за тылом. Малыши дразнили собак, просовывая палки в подворотню. Собаки честно исполняли свой долг. Их лай, визг и рычание сливались в сложнейшую какофонию. Враги притаились за заборами или в хате. Я набросился на колонистов. «Это что такое? Что, он будет нас называть бандитами и преступниками, а мы будем спускать?» Это говорил Задоров. Я его не узнал. Красный, взлохмаченный, разъяренный, брызжет слюной, размахивает руками. «Задоров, неужели и ты потерял голову?» «Что с вами говорить?» Он бросился к воротам. «Эй вы, вылезайте наружу, а то все равно подпалим!» Я увидел, что тут действительно пахнет порохом. «Ребята, я с вами согласен до конца. Этого дела спустить нельзя. Идемте в колонию, там поговорим. Так нельзя делать, как вы. Как это так, подпалим? Идем в колонию». Задоров что-то хотел сказать, но я закричал на него. «Дисциплина! Я тебе приказываю, понимаешь?» «Извините, Антон Семенович». Пацаны последний раз дернули палками в подворотне, и мы все двинулись к колонии. Нас остановил голос сзади. Мы оглянулись. В воротах стоял председатель. «Товарищ заведующий, идите сюда». «Чего я к вам пойду?» «Идите сюда, нам нужно вам сказать о важном деле». Я направился к воротам. Хлопцы тоже зашагали, но председатель закричал. «Нехай они стоят на месте, нехай не идут!» «Подождите меня, ребята, здесь». Карабанов предупредил. «В случае чего мы наготове». «Добро». Председатель встретил меня чрезвычайно немилостиво. «Значит, как я представитель власти, идем сейчас в колонию и будем делать обыск. бить меня по голове, а также и больного старика, который совсем не может выдержать такого обращения. Вам, как заведующему, безусловно, надо на это обратить внимание. А что касается этих бандитов, так мы докажем и разберемся, кто им потворствует». За моей спиной уже стояли чрезвычайно заинтересованные колонисты, и Задоров страстно предложил: «В колонию? Идем в колонию! Идемте обыск производить!» Я сказал председателю: «Обыска я не позволю делать, искать нечего. А если хотите поговорить, то приходите, когда проспитесь. Сейчас вы пьяны. Если ребята виноваты, я их накажу». Из толпы колонистов выступил Карабанов и мастерски имитировал русский язык с великолепным московским выговором. «Не можете ли вы сказать, товарищ, кто именно из колонистов ударил по голове вас и этого больного старика?» Приходько со своим дрючком выразительно расположился на авансцене и принял позу Геракла Проксителя. Имеется в виду скульптура Проксителя около 390-330 годов до нашей эры, мифического героя Геракла. Он ничего не говорил, но на его щеке один мускул ритмически повторял одну и ту же фразу: «Интересно, что скажет председатель?» Председатель глянул на Карабанова и Приходько и малодушно сделал ложный шаг. «Это мы потом разберем. Мне так показалось». «Вам показалось, что вас ударили по голове?» — спросил Карабанов. Председатель выразительно глянул в глаза Карабанова. «До свидания», — сказал Карабанов. Ребята галантно стащили с кудлатых голов некоторое подобие картузов, заложили руки в дырявые карманы брюк, и мы все двинулись домой, сопровождаемые прежним лаем собак и негодованием председателя. Дома мы немедленно начали совещание. Задоров обрисовал расположение военных сил на Ракитном озере. «Все было благополучно, знаете, но вот та дылда прибежала с палочкой». «Ну, положим, не с палочкой, а дрючком». «Извините», — сказал Задоров, — «это не установлено». «Да, прибежал с палочкой и тихонько постучал по котелкам, только и всего». «Слушайте, ребята», — сказал я, — «это дело серьезное, ведь он председатель. Если вы били его палкой по голове, то нам влетит здорово». Карабанов закричал: «Да кто его бил? Выдумали из пьяных глаз! Кто его бил? Ты, Приходько?» Приходько замотал головой. «На черта он мне сдался!» «Да нет, никто его не бил. Я потом с Приходько поговорю, да с ними говорить не нужно». В управлении делами губысполкома в один день получилось два донесения. Одно предсельсовета, другое колонии имени Максима Горького. В последнем было написано, что пьяная компания с участием председателя оскорбила колониста, называла всех колонистов бандитами, что колония не может ручаться за дальнейшее и просит обратить внимание. Разбирать это дело приехал сам заведующий отделом управления. В колонию пришел председатель и его свидетели. Вопрос о том, был ли нанесен удар палкой, остался открытым. Приходько дико смотрел на председателя. «Да я там и не был! Я пришел, когда все ушли к деду!» Зато был глубоко разработан вопрос о том, были пьяны или не были пьяны наши противники. Ребята с особенной экспрессией показывали: «Да вы же на ногах не держались!» Задоров, показывая образец искреннего выражения лица, прибавил: «Вы назвали меня бандитом и замахнулись, помните?» Председатель удивлялся. «Замахнулся? Вспомнили? Замахнулись, не удержались и упали. Помните, еще из кармана у вас папиросы выпали, кто их поднял?» Задоров оглянулся. «Да я же их собрал на земле и вам отдал», — скромно сказал Карабанов. «Три папиросы. Вы их не могли поднять, все падали». Селяне хлопали себя по штанам и поражались наглости колонистов. «Брешут, все брешут!» — кричал председатель. Следователь улыбался, откинувшись на спинку стула, и трудно было разобрать, чему он улыбается: затруднительному положению председателя или нашей талантливости. «Вот же свидетель!» — показывал председатель на прибранного, расчесанного как покойник, Мусия Карповича. Мусий Карпович выступил вперед и откашлялся перед начальством, но колонисты единодушно расхохотались. «Этот?» — сказал со смехом Таранец. «Ну, этот совсем папа-мама не выговаривал. Больше сидел на земле и под нос себе все бурчал, нам не нужно бандитов. Мусий Карпович укоризненно покачал головой и ничего не сказал. Карта наших врагов была бита. Через неделю мы узнали результат следствия. Председатель Гончаровского сельсовета Сергей Петрович Гречаный был снят. Мусий Карпович, приехав в колонию ковать коней, был приветливо встречен колонистами. «А, Мусий Карпович, ну как дела?» «Эх, хлопцы, нехорошо так. Недобро так. Опаскудили человека. Когда ж я сидев и папа-мама не говорив?» «Ша, дядя», — сказал Задоров, — «лучше никогда не пей, от водки память портится».